На радио «Вера» вы слушаете рассказ Николая Семеновича Лескова «Пигмей». Расскажу вам одно истинное событие, о котором недавно вспомнили в одном скромном кружке по поводу замечаемого нынче чрезмерного усиления в нашем обществе холодного и бесстрастного эгоизма и безучастия. Некоторым из собеседников казалось, что будто прежде так не было. Им сдавалось, будто еще и в недавнее время сердца были немножко потеплее и души поучастливее. И один из собеседников, мой земляк, пожилой и весьма почтенный человек, сказал нам: «Да вот как, господа, я сейчас еще знаю у нас в губернии одного старичка, самого мелкопоместного дворянина, настоящего пигмея, который никогда в жизни не играл никакой значительной роли. А между тем, он, живучи здесь, в Петербурге, по одному благородному побуждению, сделал раз такое дело, что этому даже, пожалуй, поверить трудно. И если я вам это расскажу, так вы увидите, что может сделать для ближнего самый маленький человек, когда он серьезно захочет помочь ему. Наше нынешнее горе в том, что никто ничего не хочет сделать для человека, если не чает от этого себе выгоды». И рассказчик сообщил нам следующее.